Глава 39. Песнь серебра. За 5 минут до этого. Вальгард. Стихия сходила с ума, вспыхивая грозовыми раскатами и обрушиваясь на щиты Альены яростными волнами. Завеса звенела и дрожала, содрогаясь от атак умирающих тварей. Большинство монстров погибло от удара тени на месте, но уцелевшие чудовища медленно сгорали заживо в вечном пламени бездны и бились о завесу в надежде на быструю смерть. Они полосовали ее острыми, как лезвие, когтями и вгрызались в свежие разрывы отравленными клыками, пытаясь пробиться к нам. Твари ревели от боли, захлебываясь злобой, но их муки не вызывали сочувствия. Они шли убивать, и если бы их план осуществился, то в предсмертной агонии сейчас бились бы мирные жители. «Рагнар, следи за сектором А7». Скомандовал, едва мои сигнальные сети уловили новую опасность. Истончение завесы 3-го уровня. Ожидаемый разрыв в течение минуты. Вас понял. В магическом наушнике раздался голос помощника. Усиливаю защиту в секторе А7. Кроме раненых тварей, пробиться к нам пытались и вполне здоровые, полные сил. Во время атаки тени они находились от подводной границы дальше своих собратьев. Прошедшее сквозь завесу пламя оглушило их, лишив остатков разума, но не ранило и не испепелило на месте. Вместо того, чтобы удрать вглубь пустоши, монстры пошли в бой, пока откат от удара тени временно истончил завесу. К счастью, уцелевшие твари наступали хаотично, мешая друг другу, а иногда и конфликтуя с себе подобными, пока мы успевали их отлавливать. «Владыка Ваири, в секторе А7 уничтожены 5 охотников», — доложил Рагнар. «Стабильность завесы в этой зоне полностью восстановлена, угрозы повторного прорыва нет». «Хорошо», — ответил, сверившись со своими сигналками. «Перемещайтесь в сектор А4 и усильте завесу, пока к намечающемуся разрыву не подтянулись монстры». В этот раз я не участвовал в открытом сражении, взяв на себя самую магически затратную часть. Тотальное сканирование защитного купола. Заклинание позволяло моментально выявить его малейшие истончения и определять место будущего прорыва, но слишком быстро опустошало резервы. Даже моих сил едва хватало, но сложнее всего приходилось Альене. Моя бесстрашная Фейри приняла на себе чудовищный откат от магии тени, не позволив сравнять Ервану с землей и сжечь вместе с тварями нас, дриад, обычных магов и даже спрятавшихся в подземном городе первых. Ведь для них магия бездны также смертельно опасна. Без щитов Альены шансы уцелеть были только у драконидов. Для воинов Каграата вечный огонь священен. Они легко переносили его убийственную магию. Поэтому незадолго до атаки тени они выстроились на границе нового купола живым щитом, помогая Альене погасить откат и поддерживая ее купол за счет своей магии и жизненной энергии. А я в это время удерживал не только сигнальные сети, координируя охоту на уцелевших тварей, но и часть магических потоков, нахлынувших на мою фейри. Истинная связь, усиленная священными эльезами, позволяла разделить с Альеной ее чудовищную нагрузку. Но несмотря на поддержку союзников, силы фейри были на исходе. «Талли», — мысленно позвал Алмикта. «Нужна еще магия, срочно». Ящерка отозвалась моментально и тут же ринулась исполнять приказ. Кроме меня, жрецов и драконидов, с Альеной делились магией дриады и первые. Марион влила в щиты практически всю энергию изумрудного сердца. А алмикты носились по скале, по моему сигналу вплетая в защитный купол огненную силу фениксов и хрустальную энергию фейри. Никто не остался в стороне, и сейчас берег Ерваны напоминал огромный магический муравейник. Мы не щадили себя и слаженно работали на поддержание щитов Альены. Мои сигналки вновь задрожали, сообщая о критическом истончении завесы. А через миг о защитный купол ударилась очередная волна, и земля под ногами задрожала. Казалось, скала вот-вот раскрошится. Но этот удар оказался заметно слабее предыдущих. Откат стихал. Мы побеждали. «Рагнар, угроза прорыва в секторах А3 и Б5», — скомандовал, вновь переключаясь на сигналки, и тут же почувствовал на себе испуганный взгляд молодого жреца, «Всё под контролем», — жестом сообщил ему. Пугать местных подробностями я не хотел, поэтому со своими воинами говорил на языке своего мира. Это позволило сэкономить силу на пологе тишины и избежать лишнего магического шума. В окрестностях храма и без того скопилось колоссальное количество энергии, и любое неловкое плетение могло нарушить шаткое равновесие под куполом. Я сразу предупредил об этом жрецов и пришедших на праздник жителей, настрого запретив призывать магию без моего разрешения. На удивление, они подчинились беспрекословно. Никто не убегал, сломя голову, не колдовал и не пытался спешно уйти порталом или удрать через лес. Детей мы сразу спрятали в святилище, поэтому они не видели разъярившейся бури. С ними отправили отряд дриад и нескольких жрецов. Остальные маги послушно сместились ближе к храму и молились, периодически посматривая то на проклятую гору, то на патрулирующих окрестности драконов. Они верили в нас. И это помогло избежать общей паники и упростило нам работу. На купол налетела очередная волна, на этот раз последняя. Когда развеялись магические всполохи, я увидел воцарившийся над океаном штиль. Но не успел обрадоваться, как связь с Альеной прервалась. И татуировка пары просигналила, что моей Фейре срочно нужна помощь. В этот же миг встрепенулись и сигнальные сети, сообщая о крупном повреждении завесы. Уцелевшие чудовища продолжали напирать. Я не мог бросить горожан на растерзание монстрам, хотя сердце и душа рвались на проклятую гору. «Рагнар, разрыв в секторе С1. Через минуту. На границе завесы замерло два десятка паучьих демонов. Немедленно перекинь туда первую группу». Скомандовал, призывая магию пары и спешно восстанавливая связь с Альеной. К счастью, я не чувствовал ни ран, ни угрозы для её жизни, лишь сумасшедшую безграничную усталость. Моя Фейри истратила всю силу и потеряла сознание. Едва наша связь стабилизировалась, принялся вливать в её крылья свою жизненную энергию и остатки магии. Порталы над проклятой горой, увы, не работали. Сразу переместить Альену сюда я не мог. Поэтому осторожно поднял её в воздух и окутал согревающим плетением. «Держись, сокровище моё», — прошептал беззвучно и вновь связался с помощником. «Бездна, сколько же у Ангаарха монстров!» Твари продолжали ломиться в верхний мир, пользуясь тем, что ради своей атаки тень временно ослабила защитный купол. Это было необходимо, иначе завеса не смогла бы пропустить сквозь себя такое количество магии, и ударная волна могла разорвать её в клочья. Висок прострелило острая боль, и перед глазами на миг потемнело. Силы почти не осталось. Я балансировал на грани магического выгорания, продолжая удерживать сигнальную сеть и восстанавливая крылья Альены. Приказы отдавал как в трансе. И дракон, и человеческая ипостась стремились на проклятую гору. Только бросить сети сейчас значит предать не только своих драконов и поверивших в нас мирных жителей, но и Альену, не щадившую себя ради защиты Ерваны. Через несколько минут завеса начала стабилизироваться и даже стала сильнее. Остатки вечного пламени тени сплелись с энергией элементалей, перестав быть ядовитыми для этого мира. Осталось продержаться совсем немного, и я потихоньку сужал зону действия сетей, передавая освободившуюся магию Альене. Её состояние постепенно улучшалось, но в сознание моя Фейри так и не пришла, а я даже не мог никого отправить к ней на помощь. Элементали тоже чувствовали твари и до сих пор не сняли щиты над проклятой горой, оберегая владычицу шторма. «Держись, душа моя», — вновь беззвучно прошептал. Боль сводила с ума, а дракон бушевал и рвался к паре. Как только сигналки сообщили о восстановлении завесы, я, забыв обо всём, помчался к проклятой горе. Единственное, что сейчас имело значение, — это Альена, моя штормовая ведьма. До грозовой границы добрался за минуту, но едва приблизился к куполу. Его поверхность пошла рябью, а в нескольких метрах от меня ударила молния, предупреждая, что чужакам на гору хода нет. «Я нужен ей!» — голос сорвался в рык. едва сдерживался, чтобы не перекинуться в дракона и не пойти на гору штурмом. Магии у меня не осталось. Но вторая ипостась опасна и без нее. Клянусь кровью, сердцем и жизнью, что никогда не причиню вреда Альене. Я хочу помочь ей. Продолжил, лишь чудом усмирив эмоции. Понимал, что элементали также защищают свою владычицу. Они не враги мне. Еще одна вспышка. Грозовой купол растаял, словно дым. Духи проклятой горы признали меня, пропуская к своему главному сокровищу. Поклонившись им, рванул к месту силы на скале и вмиг добрался до Альены. Моя фейри парила над землей, окутанная защитными плетениями, и крепко спала. Бледная кожа, белоснежное платье, белые, как снег, волосы. Я знал, что это временный эффект, и скоро они вновь станут медными. Откат от штормовой магии. Но видеть Альену такой было непривычно. Она казалась настолько хрупкой, призрачной и воздушной, практически хрустальной. Подойдя ближе, осторожно коснулся пальцами ее щеки. Моей штормовой красавице больше ничего не угрожало, и страх за нее сменился щемящей нежностью и трепетом. «Сокровище мое бесстрашное», — прошептал, укутывая ее в свой плащ и подхватывая на руки. Будить не собирался, но Альена неожиданно заворочилась и распахнула свои невозможные изумрудные глаза. «Вальгард?» — выдохнула ошарашенно. «Ты ждала кого-то еще?» — усмехнулся, целуя ее в губы. Нежно, мягко, чтобы не спугнуть неуместным сейчас и страстным напором. Пока Альене нужны лишь отдых и забота. «Скажи, что мы победили», — попросила Фейри, прижимаясь ко мне, как доверчивый котенок. «Мы ведь победили, да?» «Победили», — прошептал, покрывая поцелуями ее лицо. «Ты сделала невозможное. Чудовища отступили. Откат от магии тени не навредил ни ирванцам, ни первым. Да и завеса снова стабильна. А Вейла, ну, в смысле тень?» Альена сонно зевнула, из последних сил цепляясь за ускользающие воспоминания. «Гаррет». «Тень ушла, а что с Гарретом, пока не знаю. Но на море штили и сирены не плачут. Значит, он тоже в порядке», — ответил, направившись обратно к храму. «А...» «Душа моя, тебе нужно отдохнуть». Вновь поцеловал ее. «Позже все обсудим, свяжемся с Гарретом и остальными. И мы идем домой. Мне кажется, мы заслужили небольшую передышку».